Сообщение Кымыкэя вергло Тенемлена в недоумение. Как мог мучиться могущественный бог, которому все подвластно? Глядя на его изображение, и впрямь можно уловить в его удлиненных и выпученных глазах следы горьких переживаний и боли. Но это скорее свойственно человеку, отнюдь не могущественному богу. Речь русского шамана отличалась от обычной тангитанской речи протяжностью и особым завыванием, как у тоскующей собаки. В потоке незнакомых слов Тенемлен уловил русское слово «хлеб», еда, которую готовили из белой пыли муки. Чуванец-переводчик перекладывал на едва различимый чукотский язык. «Наш Бог-Отец живет высоко в небе. Пусть будет очень широко известно Его имя, и придет Его царствование. Пусть Он нам дает еду кав-кав каждый день, а если мы должны, пусть простит эти долги». Примечание. Кав-кав – жареная на жару лепешка. Русский шаман время от времени заглядывал в раскрытую, испещренную мелкими значками вещь, установленную перед ним на специальной подставке. Тенемлен догадался, что это и есть та самая священная книга, откуда русский шаман особым чутьем узнает нужные заклинания. Несколько подобного рода священных книг лежали на столе, покрытом пестрой тканью. Духота в шаманской еранге, монотонное завывание и поток незнакомой речи навевали сон, и Тенемлену приходилось сдерживать зевоту. Он оживился, когда запел небольшой хор. Пение было приятным. Русский шаман не только завывал и заглядывал в священную книгу, он еще и коптил в разные стороны, размахивая небольшим дымящимся металлическим сосудом на длинной цепочке. После всего этого русский шаман обратился с речью к толпе. Тенемлен подозревал, что чуванец не столько переводит, сколько сообщает землякам о том, о чем он сам не так давно узнал. «У русских тоже есть свои шаманы и свои боги», — так начал он. «Сначала Бог создал только одного мужчину, а из его ребра — женщину. Они жили в цветущей теплой тундре, где росли большие кустарники с огромными ягодами и яблоками. Эти яблоки Бог запретил пробовать, как у нас на ярмарке запрещено пить огненную злую воду. Первые люди были счастливы и совсем без одежды, как в теплом меховом пологе. Мужчину звали Адам, а женщину — Ева. Но потом приполз большой червь, который уговорил первых людей попробовать большую ягоду яблока. Страшно рассердился Бог за нарушение запрета и выгнал первых людей из цветущей тундры в холодную, похожую сюда, в наши края. Повелел, чтобы трудом тяжким добывали еду. А люди становились все хуже, воровали, убивали друг друга, как чукчи-коряков, брали чужих жен без спросу. И Бог решил спасти людей. Он невидимо путешествовал и спал с женой одного человека, мастера по дереву по имени Иосиф. И родился Сын Божий в облике человека. Но многие злые люди не признавали его, хотя он и творил чудеса. Одной рыбиной накормил толпу людей, исцелял больных, ходил по поверхности воды, словно по льду. И дурные люди решили уничтожить его, умертвить и высушить на деревянной крестовине, как нерпичью шкуру. А Сын Божий взял и ожил, и вознесся на небо, откуда Он теперь смотрит на нас и учит нас, как правильно жить. И тут Тенемлен невольно посмотрел на теряющийся в дымном чаду деревянный потолок деревянной еранги. Началось крещение желающих. Оно происходило оживленно, шутками, которыми обменивались новообращенные, с гордостью и откровенным хвастовством, показывая друг другу новые рубашки и металлические крестики. Некоторые вставали не по одному разу. Почти все уэленцы окрестились, получили русские имена. Только Млерынтен и Тенемлен воздержались, хотя Кымыкэй уговаривал, убеждая, что ничего особенного в этом нет, и ради белой рубашки и крестика стоит помочить макушку головы. «Да высохнет быстро!» — уговаривал он. Но что-то удерживало отца и сына от следования русскому обряду. Может, причиной тому было то обстоятельство, что они принадлежали к семье потомственных шаманов Уэлена. Главное событие анюйской ярмарки должно было начаться на рассвете следующего утра. Поставили широким полукругом нарты, собачьи и оленьи. Однако тягловую силу собак и оленей отвели подальше, на другой берег реки. На нартах лежал разложенный по сортам пушной товар, связки песовых и лисьих шкур. Гирлянды горностаевых шкурок развивались на ветру на высоких шестах. Прямо на снегу разложили оленьи постели, связки моржовых бивней. Сами хозяева стояли чуть поодаль, возле своих нарт, и большинство с безразличным выражением на лицах. Пожалуй, только один Тенемлен ожидал чего-то особенного, никогда не виданного. «Если хочешь получить бутылку дурной воды», наставлял Млерынтена опытный Кымыкэй. «Сделай вот так». И он пощелкал указательным пальцем по горлу. «Так ведь строго запрещено. Вспомни, что говорил здешний начальник крепости и русский шаман». Напомнил Млерынтен, которому не хотелось нарушать установленные правила. «Много чего запрещено», — усмехнулся Кымыкэй. «Однако именно запретное и самое сладкое. Вспомни, что сделали первые люди на земле. Нарушили божеский запрет и съели большую сладкую ягоду яблока. А мы, как-никак, их потомки». Однако уэленские люди ведут свою родословную от китов, напомнил Млерынтен, чувствуя, как горло сохнет от вожделения спробовать волшебного тангитанского напитка. Раздался громкий удар колокола. Вместе со звоном распахнулись крепостные ворота, и оттуда хлынула толпа. Увешанные разнообразным товаром русские купцы рванулись наперегонки на туземных торговцев. Но возле разложенных товаров купцы умерили скорость. Приметив нужный товар, понравившуюся кучку пушнины, они останавливались и клали прямо на снег предлагаемые связки черного табака, медные котлы, ножи, топоры, утыканные металлическими иглами куски материи. Оглядываясь на Камыкея, Млерын Тинто одобрительно кивал, то отрицательно мотал головой, если предлагаемая цена не устраивала или товар оказывался ненужным. Тогда купец отбегал в сторону, вместо него появлялся другой. Поражало разнообразие тангитанских товаров. Часто предлагали такие вещи, назначение которых было непонятно. Один купец все старался выменять связку свечей на пушной товар, но успеха не имел. Лоравитланы брали в основном нужные вещи. Бестолковый поначалу торг понемногу принял упорядоченные формы. Утолив нужду в главном, Млерынтын приобрел куль муки, из которой в чукотских ярангах жарили вкусные лепешки кав-кав и немного твердого сладкого льдистого вещества – сахара. Хотя чаепитие еще не вошло широко в обиход уэленцев, следуя совету Камыкея, Млерынтын выменял несколько плиток черного китайского чая. Торжище продолжалось до наступления густых сумерек. Кое-где зажгли яркие костры. Благо, дров в ближайшем чахлом лесочке было вдоволь. Некоторые аборигены к концу дня стали выглядеть странно, словно потеряли часть рассудка. Они громко разговаривали, смеялись и даже пытались петь. Иные прохаживались между торговых рядов неуверенной походкой, качаясь из стороны в сторону. Они отведали огненной воды, догадался Млерынтын и посмотрел на Камыкея. Тот многозначительно улыбнулся и незаметно показал глазами на приближающегося купца, который еще издали протягивал руки, выпростанные из оленьих рукавиц. Русское приветствие заключалось в том, чтобы крепко сжимать друг другу руки, улыбаться и говорить друг другу «здравствуй», что в переводе означало пожелание выздоровления от недуга. Однако этот русский крикнул по-лоравитлански «Амын-йети камакай!» Примечание «Амын-йети, здравствуй!» «Здравствуй, каляй!» — выкрикнул Камыкей и выразительно щелкнул себя указательным пальцем по горлу. «Варкин, варкин!» — закивал каляй и, воровато оглянувшись, что-то быстро опустил в широкий ворот кухлянки Камыкея. Примечание. Варкин есть. Камыкей в ответ вытащил из поклажи тщательно завернутую в оленью замшу связку из десятка отборных красных лисиц. Настала очередь Млерынтына. По знаку Камыкея Русский купец опустил у Эленсу за ворот холодный, словно из настоящего речного льда, сосуд. В оплату он получил связку моржовых бивней. За 12 огненных камчатских лис он получил вторую бутылку, которая весело звякнула о первую в подбрюшье кухлянки Млерынтена. Когда Тенемлен увидел приближающегося человека в черном до пят длинном одеянии и узнал в нем русского шамана, его охватил страх. А как он заметил бутылки, перекочевавшие за пазуху меховой кухлянки отца? Не с наказанием ли идет к ним? Тенемлен слышал, что согрешивших, согласно тангитанской вере, отправляют отбывать наказание в самое жаркое место в преисподней. Само по себе в этом ничего страшного нет. Каждый чукча, намерзшись вдоволь за свою жизнь, мечтал бы провести вечность в тепле. Русский шаман шел в сопровождении чуванца-переводчика, тащившего большой мешок. Русский шаман шагал степенно, останавливаясь то у одной нарты, то у другой, пока не оказался возле Млерынтена. «Горностай есть?» — спросил чуванец. У Млерынтена оставалась только шкура убитого по пути белого медведя. Русский шаман внимательно осмотрел ее, проводя с видом знатока по шерсти, встряхивая и перебирая шкуру, дуя вдоль ости так, чтобы поднималась шерсть. Сразу видно, что человек знал толк в пушном товаре. «Что ты хочешь за эту шкуру?» — спросил чуванец, переводя вопрос русского шамана. Тенемлен горячо зашептал отцу. «Попроси у него священную книгу». «Как это можно? Это все равно, что если бы он попросил у меня мой шаманский бубен», — отозвался отец. «У него таких много», — продолжал Тенемлен. «Я видел». Чуванец перевел, и, к удивлению, русский шаман улыбнулся и согласно кивнул. Чуванец побежал за книгой, а русский шаман тем временем продолжал дружелюбно улыбаться и пытался разговаривать с помощью нескольких чукотских слов. «Немелкин, варкин, амнжети, чайпауркен», примечание. «Хорошо, есть, здравствуй, чай пить». Книга была тяжелая, в обложке из стесненной кожи неизвестного зверя. «Русский шаман не продает эту священную книгу», — торжественно перевел чуванец, «а дарит вашей семье от имени русского бога, а за медвежью шкуру предлагает связку листового табака». Обе стороны разошлись, взаимно довольны. Тенемлен сначала не знал, куда положить священный дар, но потом сообразил и сунул в пространство между меховой кухлянкой и голым телом, рядом с сосудом с талой водой. Перед дальней дорогой несколько дней провели в гостеприимном стойбище Кымыкея. В первый вечер пробовали приобретенные тангитанские товары. В просторном чотагене дым от костра смешивался с табачным. Курили все – мужчины, женщины – и даже детям давали затянуться из трубок. Тенемлен никогда не курил И тут, вдохнув горького дыма, он зашелся в таком мучительном кашле, что, казалось, его вывернет наизнанку –